Прячься за облаками, не нужен мне никто. Этими ночами не нужен мне никто другой, другой. Только ты и ты, только мой. Ты только мой.